Едва только Толлифер вошел, и они поздоровались, Эйлин сразу начала рассказывать ему о своей поездке с Каупервудом в усадьбу лорда Хэдденфилда. «Хэдденфилд?» — перебил ее Толлифер. «Ах да, припоминаю. Несколько лет тому назад он приезжал в Америку. Мы с ним познакомились, кажется, в Ньюпорте или Саутгемптоне. Весельчак и любит умных людей». Сказать правду, Толлифер никогда не встречался с Хэдденфилдом и знал о нем только понаслышке. А потому он тут же заговорил о Париже, заметив вскользь, что хотя он только сегодня приехал в Лондон, он уже успел позавтракать с леди Лессинг. Эйлин, наверное, читала о ней в утренней газете в отделе светской хроники. Эйлин восторженно слушала его и все больше недоумевала, а почему, собственно, этот Толлифер так интересуется ею. Ясно, что никакой поддержки в обществе ему от нее не требуется. Может быть, он рассчитывает добиться чего-нибудь от Фрэнка? Возможно, но только вряд ли у него из этого что-нибудь выйдет. Не такой человек Каупервуд, чтобы к нему можно было подъехать и добиться чего-то, ухаживая за его женой. Эйлин терялась в догадках, но в конце концов, несмотря на всю свою подозрительность, решила остановиться на том, что, может быть, и впрямь этот Толлифер просто находит удовольствие в ее обществе. Они поужинали в ресторане отеля «Принц», и Толлифер в течение всего вечера занимал ее рассказами о том, как весело можно сейчас провести время в Париже, стоит лишь захотеть. Он прямо-таки бредил Парижем. «Ну а почему бы, если ваш супруг так уж занят, вам не отправиться самой?» — спросил он. «В Париже так интересно. Вы сможете везде побывать, все посмотреть, накупить всяких вещей. В этом году в Париже так весело, как еще никогда не бывало». «Мне правда ужасно хотелось бы поехать», — призналась Эйлин. «И в самом деле мне надо кое-что купить, но я не знаю, сможет ли муж поехать со мной». Толлифер выслушал ее с легкой улыбкой и мягко выразил свое удивление. «Мне думается, — сказал он, — всякий занятой супруг может отпустить свою жену на 2 недели за покупками в Париж». И Эйлин, прельщенная возможностью развлечься в обществе своего новоприобретенного друга, воскликнула: «Знаете что, я завтра же спрошу Фрэнка и скажу вам». После ужина Толлифер предложил ей пойти на журфикс к Сесилии Грант, актрисе из модного обозрения и, как он заметил вскользь, возлюбленной графа Этьена Лебара, очень милого француза, которого знает весь Лондон. По вторникам у Сесилии собирался запросто интимный кружок. Толлифер сказал, что Сесилия будет очень рада и ему, и Эйлин. Среди гостей, собравшихся у Сесилии Грант, блистала некая эксцентрическая графиня, муж которой был пэром Англии. Эйлин, почувствовав себя приобщенной к высшему свету, теперь окончательно убедилась, что Толлифер, безусловно, принадлежит к самому избранному обществу и обладает такими связями, каким может позавидовать даже Каупервуд. И тут же она решила, хотя и не сказала вслух, что непременно поедет в Париж.